466 август, 2. Все лучшие устремления будем рассматривать как проекцию будущих достижений. В действительности оно так и есть. Мысль прокладывает к ним каналы в пространстве. А так как мысль вневременна и не умирает, то она и ручательством служит того, что заложено в ней. Настоящее никак нельзя считать критерием возможности человека. Оно как ступень, но при условии наличия сердечного устремления в область безграничных возможностей духа. Иначе существующие несовершенства могут угасить его огни. А несовершенств слишком много, и они громоздятся, как горы. Также нельзя погружаться и в несовершенства людские. Лучше думать о том лучшем, что есть в каждом человеке, даже плохом. Искать в плохом лучше, лучшее, чем в хорошем плохое. Зачем же сознательно усиливать тьму, сосредоточивая мысли на ее проявлениях? Лучше думать о свете. Мысль о свете становится светоносной и усиливает защитную сеть планеты. О полюсе темном нужно знать, но направлять внимание на него и приковывать его к темным сферам нельзя. Мысль об учителе будет мыслью света. Против света тьма бессильна, ибо свет рассеивает ее. Какой бы сильной ни казалась она, думайте чаще о свете, победители тьмы. 466.